Глава 6. Каждому свое. Трое. Столица Альвиона. Трое гудело, причем отнюдь не в переносном, а в самом, что ни на есть, буквальном смысле. Столица лопалась от переполнявшего ее колокольного звона. Над восточным базаром, над россыпями апельсинов и лимонов, пряностей и красителей торжественно вещал колокол святого Клементина, покровителя путешественников и мореплавателей. И многим, многим водным магам столицы его голос придавал сил. Больные исцелялись, умирающие, трясясь, как в лихорадке от наката регенерации, возвращались к жизни. Даже выгоревшие и надорвавшиеся на государственной службе водники с благоговением ощутили, что дар, казалось, покинувший их навсегда, разгорается вновь. Впрочем, были и другие, застывшие ледяными статуями в тех позах, что прихватил внезапный набат. Кто-то, жующий за обеденным столом, кто-то с искаженным от страха лицом и пачкой бумаг, так и не кинутых в жадную пасть камина, или торопливо застегивающих штаны, или почуявший неладное и в последний момент схвативший боевой посох. А еще от гласа святого Клементина по всей столице и в пригородах оживились и заработали даже самые ветхие порталы. В помощь путешествующим, как же без того? От звонницы Олд Бейли, конечно, расположенной не в самом уголовном суде, а в соседствующей с ним церкви святой усыпальницы, ветер разносил по округе огненные искры, неугасимые, страшные. Прожигая насквозь стекла, они залетали в окна суда, жалили насмерть присяжных, неправедных и подкупленных, и пьющих с ними горькую палачей, взрывали сотни бутылок с портером и виски, складируемых в зале принятия решений. Неудивительно, что весьма скоро огромное здание Олд Бейли, уцелевшее при страшном пожаре двухвековой давности, теперь запылало не в силах совладать с проспиртованным пламенем, пожирающим изнутри. Каким-то чудом спаслись, избежав ожогов и, отделавшись испугом, лишь несколько стряпчих, честных трудяк и два адвоката, которых коллеги презирали за нестяжательство и бесславные попытки защищать всякий сброд. Огненная стихия, как и водная, куролесила на удивление избирательно. Лишь к вечеру последующего дня с грехом пополам подсчитали, сколько горсток пепла, оставшихся от огненных магов, обнаружилось в их постелях, на удивление всем уцелевших, в креслах, у каминов, на сиденьях дорожных карет и дилижансов. Поговаривают, в своих кабинетах сгорели даже два министра, заседавшие в тот момент с доверенными лицами. Из переулка Святого Мартина звон церковной колокольни плыл сквозь ростовщические конторы, наводя сущий бедлам в долговых расписках и невидимыми упругими волнами расходился по банкам и торговым домам. Воздушная стихия поработала на славу, остановив движение денежных рек, утекавших на счета шпионов голубых кровей, продажных политиков, не пощадив самих владельцев непатриотичных накоплений. В этот день Ковен и парламент недосчитались кое-кого из особо хитрых говорунов-оппозиционеров, запускавших в народ, а главное в печать, грязные слухи о высших мира сего. Зато надвигающийся на столицу шторм развернулся бушевать в океан, а в небо над Троей, как и намечалось молодым союзом воздухоплавателей, взмыли первые воздушные шары, оснащенные винтовой магической тягой, что, несомненно, означало прорыв в маготехнике. Большие и малые соборы спешили присоединить голоса к наполнявшему город звону. Воздух вибрировал, заставляя подниматься дыбом мельчайшие волоски на телах. Умы просветлялись, кровь по жилам и магия по энергоканалам струилась быстрее. Четверть часа какофонии, вихри разрушений и созиданий исцелений и таинственных смертей, и все смолкло. И в этой тишине отчетливо, словно рассыпая звонкие точки, часы Биг Бена возвестили полдень. Полдень нового дня. Последнего для одряхлевшего, но все еще зубастого Ковина. Ловля на короля живца. Троя, столица Альвиона, резиденция Ковина. А весьма скоро бывшая резиденция бывшего Ковина. Его Величество Эдвард IV обвел цепким взглядом зал заседаний. Увиденным остался доволен. Еще четверть часа назад эти две дюжины хилых с виду, но довольно бодрых магистров показали себя во всей красе, открыто взбунтовавшись против него и нарушив присягу, данную при его восшествии на престол. Теперь же от них мало что осталось. Что ж, хвала Одину и Фрик, покровителям магии. Даже если старые боги допустили существование такого змеиного гнезда, как Ковен, боги же и не воспрепятствовали его уничтожению. Значит, высшая правда на его монарха стороне. Он вспомнил вчерашний спор с Кингсманом, новым главой службы безопасности. Стены и окна королевского кабинета искрились от огромного числа артефактов, защищающих от прослушивания. Обсуждая последние детали операции, Кингсман всеми силами пытался отговорить короля от участия в разгоне Ковина, но Эдвард уперся, что называется, рогом в землю. «Колин, не городи чушь, ты прекрасно знаешь, у нас единственная попытка свалить этих монстров. Фактор внезапности сработает лишь однажды. Если же арест сорвется, они уничтожат всю команду захвата. Меня изолируют, а затем подтянут единомышленников из провинции. И тогда один Один ведает, прости за каламбур, что случится завтра, да и настанет ли оно для нас с тобой вообще. И королева забеременела на редкость вовремя. Каков соблазн для заговорщиков объявить меня безумным, как покойного отца, а то и по-настоящему свести с ума. А в помощь вдове, ожидающей наследника или наследницу престола, назначить регента. И все, дело сделано. Страной правят маги-маразматики, дергая за ниточки Алису и моего ребенка. Ты этого хочешь? Вот и я не хочу. А потому скажу в последний раз. Смирись. Лишь их ответный удар, прямое нарушение магической клятвы обеспечат ваш выигрыш. Не будет нападения на меня, крест не активируется. Кингсман скептически поджал губы. Вы так верите в силу магической присяги, сир? Смею напомнить, у вас тоже будет всего одна попытка убедиться в ее могуществе. Или в обратном. Король решительно сжал кулак. Не ударил, но, сдерживая силу, провел по поверхности письменного стола. Полировка почернела, впитывая невольный отток королевской магии. Кресло под ним задымилось. «Я верю тому», — веско сказал он, — «кто эту присягу создавал в том виде, какова она теперь? Тому, кто оснастил ее совершенным плетением и дотошно расписал условия для ответного удара предателям. Верю как себе. Все, Колин, разговор окончен. Я там буду и точка. Медлить нельзя. У этих старперов в каждом графстве создано общество поддержки, а порталы протянуты прямо в Букингемский дворец. Да ты и сам докладывал об их плане смены власти за ближайшие полгода. Медлить нельзя. Месяц-другой, и наше вмешательство повлечет слишком много жертв. А большинство из них — мои подданные, которым пока не заморочили головы. Ударим сейчас!» Безопасник не сдавался. «Но все же, кто составлял плетение для присяги, Ваше Величество? Назовите мне этого мага. Возможно, и у него есть свои слабые стороны. Мы хотя бы...» Король прервал его резким движением руки, словно отметая доводы, отозвался неохотно. «Его имя тебе пока ничего не скажет, а вот когда заговорят колокола, Поговорим после всего». Ладонь короля тронула розетку ордена святого Клементина. Единственное скромное украшение на повседневном мундире. «Да помогут нам один и единый!» Точно такой же жест король повторил, прибыв к оговоренному времени в зал заседаний Ковина, во главе небольшого отряда. Сбор архимагов нынче какой-то особый, по данным служб безопасности, даже тайный, едва начался. Двери в зал, бывший когда-то красивый, хоть и мрачноватой гостиной родового особняка Норфолков, оказались намертво запечатаны охранными плетениями. Поэтому ничего удивительного, что на ворвавшихся гвардейцев и боевых магов во главе с королем престарелые заговорщики вытаращились едва ли не в суеверном ужасе. Кто посмел, а главное, как преодолел защиту? Впрочем, главе Ковина, герцогу Норфолкскому, достаточно было оценить россыпь магических искр со скромного ордена в петлице королевского мундира, чтобы понять, как. Такова уж была мощь того, кто своими руками когда-то сотворил артефакт, ставший одной из тайных королевских регалий. Для него, в принципе, не существовало закрытых дверей, врат и оков. А еще главному магу, единственному в этом помещении, опознавшему крест Клементина, очень хорошо было известно второе предназначение данного артефакта – кара Господня. Впрочем, оставалась еще возможность осечки. Сработает ли святыня сейчас? Ведь того, что привязал ее к плетению присяги и подпитывал долгие годы, больше нет в живых. Не слишком ли самонадеян новый король? И, в конце концов, он всего лишь с малой охраной. Величественно поднявшись с кресла, главный маг поклонился снисходительно, ясно давая понять, что здесь, в своем лого, месте силы король он. «Какая честь, ваше величество! Мы несказанно счастливы ненадолго, милорд!» — перебил Эдвард бесцеремонно. Старик застыл в замешательстве. «Его прервать? Как это?» Недоуменно вскинул бровь, вслушиваясь. Король же обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Все в сборе. Превосходно. Главное, не раскрыть раньше времени мышеловку, в которую эти интриганы себя загнали. Дело в том, что я пришел остановить вашу деятельность, господа маги. Вы обвиняетесь в заговоре против меня и Альвиона. Помимо этой претензии, у меня лично к некоторым из вас имеются еще несколько, но и первой причины вполне достаточно, чтобы арестовать вашу веселую компанию. Я объявляю Ковен в нынешнем составе распущенным, господа. Навсегда!» Слегка изменившись в лице, глава Ковена, тем не менее, попытался возразить, поглядывая на сопровождение короля, деловито охватывающее зал цепочкой по периметру. «Однако, ваше величество, при всем уважении хочу напомнить, что вы не вправе. Ковен низлагается, как и избирается коллегиально при большинстве голосов». Голос Эдварда IV, зычный, поднимавший на поле боя умирающих солдат для последнего победного броска, перекрыл растерянное бормотание. «Могу, милорд, имею право. Законодательство моей державы позволяет мне единолично своей монаршей волей прекратить деятельность сообщества либо союза, в составе которых находятся изменники своему королю и отечеству. У нас есть доказательства ваших тайных переговоров с Испанийской инквизицией, а также совместной подготовки военной операции под кодовым названием «Армада Победы». Этого достаточно, чтобы большинство из вас провели остаток дней в камере с особыми браслетами на руках и ногах. Поэтому...» Прервавшись и слегка скосив взгляд, его величество проследил, как от защитной сферы, раскрывшейся над ним, осыпаются стрелки молний, как гвардейцы заламывают руки трем разгневанным старикам, как с другой стороны стола, вытянутого подковой, кто-то в невнятном балахоне вздымает к потолку пылающий посох и пожал плечами. «Милорды маги, вы в своем уме? Вы действительно целились в меня? Это ж покушение! Плохо однозначно!» «Даю вам последний шанс опомниться и...» «В круг!» — завопил неожиданно герцог Норфолкский. «Коллеги, в круг! Уничтожим их единым ударом! Смелее! Магия на нашей стороне! Хаммерсмит, Стюарт, Ричард, к бою!» Позднее король признался Кингсману, что когда в двух шагах от него выросли фигуры боевых магов, не молодых, но кряжестых, мощных, как старые дубы, он не то чтобы струхнул, но слегка встревожился. Магии от этих герцогских псов несло убойно, да еще явно прослеживались нити ментального подчинения, тянувшиеся к ним от главы. Берсерки, одно слово. Более тянуть с ответными мерами нельзя. Картина ясна. Факт измены налицо. «Щиты!» — повелительно бросил он в пространство. И, не дожидаясь, когда вокруг свиты распустятся коконы защитных сфер, легким движением руки активировал крест Клементина, повернув его вокруг оси, будто ввинчивая в грудь. Сдержал вопль, когда от артефакта рванулась к нему сканирующая королевскую ауру плетения, впилась миллионом игольчатых зубов, опознала, обдала лечебным холодом и рванула наружу, зазвенев призывно. И тотчас за стенами особняка мощно бухнули колокола. Своих, верных присяге королю, приносимой перед алтарями Единого и Одина, плетение не трогало. Оно жалило лишь изменщиков, попытавшихся здесь и сейчас напасть на своего монарха, а от них, выявляя цепочки ментальных связей, разлеталось по сообщникам. Колокола столичных храмов, настроенные особым образом, почуяли плетение и активировались, зазвонили, отдавая накопленную веками мощь. Недаром колокольни строились в местах концентрации стихийных сил – водной, огневой, воздушной. Сейчас эти стихии, подобно ветрам, реяли по столице, карая заговорщиков и сбрасывая избыток отобранной энергетики невиновным, дабы не нарушался мировой энергобаланс. Там отняли, заморозили, испепелили, здесь подлечили, воссоздали, обустроили. Равновесие удержано. А потом Биг Бен отбил полдень. Государь одобрительно глянул на прозрачную ледышку, в которую превратился Норфолк. На кучки пепла, оставшиеся от псов-берсерков. Угадал, огневики. Старинные гобелены были забрызганы красным. Трех магов-воздушников просто разорвало. Что ж, каждому свое. В конце концов, это был их выбор. А в тексте присяги ясно сказано. Поднявший на государя стихию, от стихии и погибнет. Неэстетично, конечно, но ничего, бытовики справятся, а времени привести в порядок зал к новому заседанию будет достаточно. Новый ковен, уважающий монарха, способствующий прогрессу и процветанию страны, Эдвард сформирует сам, не торопясь, обдумывая каждую кандидатуру. Кстати, о выборе. С торца стола из кресла поднялись две мужских фигуры. Гротескно разительные, высокая сухопарая и низенькая пухлая, излучающая жизнелюбие даже в этом царстве смерти и хаоса. Лорд Рочестер и лорд Карфакс, маги земли. Отнюдь не перепуганные происшедшим у них на глазах, уверенные в себе, сохраняющие достоинство. Вот почему в сонме колокольных голосов не было слышно звонницы Ветминстерского аббатства. Ее прихожане, земляне, остались верны присяге. Продемонстрировав пустые ладони в знак мирных намерений, маги невозмутимо поклонились. Взглянув на короля и уловив его расположение, Кингсман отрицательно качнул головой, и маги-безопасники отвели от уцелевших членов бывшего ковена направленные было жезлы. «Лорд Рочестер!» — кинул король приветственно. «Лорд Карфакс!» «Рад, что не ошибся в вас». Карфакс, разумеется, не примкнул к заговорщикам из принципа, хоть и не донес ни на кого напрямую, но вовремя, находясь в глубокой задумчивости и размышляя вслух, проболтался слуге-шпиону из службы Кингсмана, чем, надо сказать, изрядно ускорил подготовку к сегодняшним событиям. Рочестра же остановила нерешительность вкупе с природной ленью и нелюбовью к массовым затеям. Что ж, по крайней мере, он не поддался на шантаж и уговоры Норфолка, и не примкнул к его теплой компании даже под угрозой обнародования порочащих его связей. Грешки эти ему король простит за умение стойко держать оборону. Магистры старой школы в Новом Ковене будут очень даже не лишними. Опора для молодых, мудрость и опыт. Верные магистры, его магистры. Много позже, часа в два по полуночи, после жаркого обсуждения состава Нового Ковена, Эдвард, отпуская единомышленников, сделал Кингсману знак остаться. Потер устало глаза, покрасневшие от табачного дыма, дал отмашку секретарю. Свободен. Вот что, Колин! Обнаружив, что крутит в пальцах незажженную папиросу в длинном мундштуке, должно быть, сотую за этот вечер, глянул на нее с отвращением, швырнул на стол. Ты хотел узнать автора присяжного плетения, не так ли? Особенно после того, как убедился, насколько оно действенно. «Кстати, не сочти за труд, открой окно. Не хочу вызывать лакея». Главный безопасник молча распахнул обе створки высокого окна. Не страшно, защита проставлена снаружи, и доступу свежего воздуха не препятствуют. А в кабинете давно уже нечем дышать. «Такие маги нам очень нужны, сир», — сказал, не поворачивая головы, с наслаждением втянув ночной морозный воздух. После кратковременного буйства стихий над Троей пронеслась самая настоящая зимняя метель, но погодники заверили, что уже через сутки весна вернется. После нескольких глубоких вдохов, очистивших легкие, Кингсман продолжил. «Насколько я понимаю, это тот неизвестный джентльмен, запатентовавший форму магического договора с предусмотренными санкциями для проштрафившихся сторон. Я так и не нашел в архивах его имени». «Разумеется. После его осуждения и смерти Ковен ловко прибрал к рукам все его магические новинки. Заодно подчистил архивы и успокоился, сочтя, что данных мер достаточно. Скажи, ты помнишь некоего Джорджа Лоутера, четвертого графа Лансдейла? Правда, он не слишком часто появлялся в свете. Я бы даже сказал, не любил его, что, кстати, потом даже поставили ему в вину. И процесс по нему прошел как-то вяло, без помпы. Осудили, выслали. В дороге к месту ссылки бывший граф, лишенный всего, в том числе и титула, скончался от сердечного приступа. Надо думать от полученных потрясений. Хоть до этого отличался прям-таки железным здоровьем. Колин Кингсман задумался. Хотите, чтобы я в этом разобрался, сир? Восстановите его доброе имя наследников ради. И это тоже. Но еще больше я хочу, чтобы ты мне этого наследника нашел и доставил прямо сюда, в Букингем-хаус. Юноша хоть и угодил под раздачу, но формально предъявить ему было нечего, сам понимаешь. Дело-то против его дяди шито белыми нитками. Дернешь, затрещит и рассыплется. Джордж Лоутер, который тебя так интересует, был настоящий маг-универсал. И племянник его, по слухам, тоже считался уникумом. Вот только что с ним сделалось после ссылки, остается гадать. Его могли долго держать в ограничителях, а это... В общем, узнай о нем все. Король прикусил крепкими зубами пустой мундштук, помолчал. «Отвечая на твой невысказанный вопрос, скажу сразу, нет. Будучи принцем, я его не искал и никаких запросов не делал. Откровенно говоря, не хотел навредить парню своим вниманием. У отца уже тогда развивалась паранойя. Он следил за всеми моими связями. Заметь, он мой интерес, и Лоутера племянника могли просто тихо убрать, подумав, что я набираю сообщников среди обиженных магов. Но одну подсказку, как его найти, дам. Буквально на днях я узнал, что с ним до сих пор переписывается его друг по академии некто Ричард Коннор. Попробую узнать что-нибудь у него». Безопасник выразительно приподнял бровь. «Общается до сих пор с изгнанником, а между тем в мое ведомство не поступало ни одного доноса, даже от почтовиков. По-видимому, хороший друг, скажу я вам, сир, и хороший конспиратор. Будет ли он со мной откровенен? Я так понимаю, что должен проявить лояльность по отношению к молодому Лоутеру, а заодно гарантировать положительные перемены в его будущем. Король кивнул. «Только положительные. Видишь ли, даже если из-за браслетов он выгорел до пустоты, мой долг помочь ему. Хотя бы в память о покойном лорде Лоутере, без гениального творения которого мы бы с тобой сейчас не беседовали. Как сказал один мудрец, благодарить судьбу нужно сразу. Вот и я не собираюсь откладывать».